Глава 28. Тетушка Лирая отправила мага посыльного во дворец, и через пару часов оттуда прибыл закрытый магомобиль. Викторию со всем пиететом усадили на бархатные подушки и увезли. А часа через 4 к воротам Риоры Лираи явились племянники, пропыленные, потрепанные и босые. Их обувь не выдержала звериных когтей каменистой дороги. Риора встретила родичей в гостиной. Незачем давать повод для слухов. «Явились!» — сказала она, разглядывая злого как черт старшего Лемьера и потрепанно усталых младших. «Потеряли что-то или кого-то?» «Тетя!» — Бирн просто сел на пол, и к нему тотчас присоединился Брэндон. А вот Брайт остался стоять на ногах и мрачно взирал на Риору. «Где она?» — наконец разлепил он губы. «Кто?» — невинно уточнила тетушка, хлопая ресницами. «Вика!» «А, ты о той смелой девушке, которая очутилась в теле куклы. Той самой, которая перенесла жестокую встряску организма, заново пережила девичество». «За пару месяцев обучилась тому, что должна знать благородная Риора, попутно ублажая вас троих. Не знаю, где она». Брэйд зарычал. Инстинкты зверя мешали нападать на самку, но с возрастом их получалось заглушить. «Ой, кто тут рычит?» — умильно засюсюкала Риора Лирая. «Какой милый меховой колобок!» Брэд зарычал громче. «Только и умеет, что пугать беззащитных девушек», — другим тоном добавила тетушка. «Забыл, с кем дело имеешь, щенок!» На глазах изумленных младших у элегантной дамы отросли клыки и когти, глаза пожелтели и обзавелись вертикальным зрачком. Младшие изумленно вздрогнули и попятились. Риора стала выше зверя Брэйда, а ее клыки и когти носили следы тяжелых битв. «Беззащитных?» — старший Лемьер неплохо держался. «Да она мне к животу ледяной клинок приставила». «А надо было ниже!» — клыки мешали, Риори говорит четко. «Я бы вообще все оторвала, но девочка попросила вас не калечить». «Где она?» — настойчиво переспросил Брэд. Прикрыл глаза и потянул носом. Обоняние его не подвело. Виктория недавно была здесь. Только где она сейчас? Может, тетка спрятала ее в подвале или в парке? Риора одним движением вернула себе привычный вид, поправила шаль на плечах, чтобы скрыть треснувшие швы на домашнем платье, и спокойно ответила. «Девочка во дворце. Она не желает вас видеть. Оставьте ее в покое. У нее новая жизнь». Все трое зарычали синхронно, а обессилевшие младшие вскочили. «Какой дворец?» — возмутился Брэндон. «Вика еще не готова». «Я пила с ней цай и могу сказать, что девушка вполне воспитана, образована и мила. Мелкие огрехи ей простят», — отмахнулась тетушка. «Такое милое личико, точеная фигурка, обаяние. Думаю, король не станет тянуть и быстро найдет ей достойного супруга». Три рыка заставили дрожать стекла в рамах. «Откуда столько злости?» — светски фыркнула Риора, усаживаясь в кресло. «Заигрались? Решили, что девочка ваша собственность? К вашему сведению, его величество издал тайный указ. Отныне все попаданцы имеют право на защиту королевского дома и получают документы, жилье и средства к существованию, как риоры благородного происхождения, если у них есть магия. А магия у Виктории есть. Ее доспех — это что-то потрясающее. Никогда не видела столь интересной работы с потоками». Братья Лемьера молчали недолго. «Она все равно моя!» — прорычал Брэйд. «Хочешь все же налететь животом на клинок?» — насмешливо уточнила тетушка. Девочка не беззащитная кукла. Если она тебя убьет, клянусь, выступлю в суде, что это была защита от насилия. Тетя, пошел на хитрость Брэндон, мы волнуемся за Вику и просто хотели бы знать, что с ней все хорошо. О своих яйцах вы волнуетесь, буркнула тетушка, набивая трубку, и добавила громче. Я вам уже сказала, племянничке, что с девушкой все хорошо. Она добралась до меня, мы поговорили, и король забрал бедняжку во дворец. Наверное, в компаньонке королеве. Слаженный рык заставил качаться люстру, но на Риору Лираю это не произвело ровным счетом никакого впечатления. При желании она могла рыкнуть и погромче, а вот подразнить наглых мальчишек. Это святое. Сама придворная дама отлично понимала, что без долгих проверок никто Викторию к ее величеству не подпустит. Король слишком дорожит своей женой. Однако именно королева отвечала за юных риор, добавленных в ее свиту, и как заботливая матушка нередко находила им выгодных супругов. Лемьеров бесила сама мысль о том, что кто-то будет ухаживать за их игрушкой. «Но все», — пожилая дама строго стукнула ладонью по столу. «Ступайте отсюда, вы меня утомили, и не вздумайте соваться во дворец. Не смешите людей. Прочь, прочь!» Махнув на мужчин, как деревенская хозяйка на цыплят, Риора Лирая затянулась, выпустила клуб дыма, хмыкнула и уставилась в потолок. Когда она опустила голову, в комнате уже никого не было. Вот теперь можно было спокойно подумать, стоит ли строить мост между племянниками и девочкой из другого мира. Обидели они ее всерьез. Заигрались. Щелчок по носу им точно не повредит. Однако женское сердце отходчиво. Риора знала, что, приложив усилия, могла бы убедить Вику простить дурня-племянника. Только надо ли им это? Может, поскребутся во дворец и забудут? Найдут себе приличных девочек из приличных семей. Детьми, наконец, обзаведутся. Подумать надо.